особенности нового времени. Научная революция. Как известно, термин «новое время» наряду с термином «возрождение» стали применять еще гуманисты эпохи Ренессанса, называвшие так время, в которое они жили, в отличие от античности, времени древнего рассвета культуры, и средневековья, времени между античностью и возрождением. Исторически, в последующие времена сложилось так, что термин «новое время» закрепился за эпохой, последовавшей за возрождением, начиная с XVII века. Этот период разделяется на две эпохи – эпоху Просвещения и эпоху, не имеющую общепринятого названия в литературе, охватывающую время XIX – начала XX века. Историческими вехами его являются Наполеоновские войны и Первая мировая война, Октябрьская революция в России. Эпоха Просвещения также имеет свои вехи, и если верхняя граница – это, как уже было сказано, период Наполеоновских войн, то нижняя граница не столь ярко выражена. За этот условный рубеж принимали английскую буржуазную революцию середины XVII века, начало книгопечатания в Европе около 1445 года, научную революцию и переворот в мировоззрении человека XVI-XVII века. Научная революция – это сравнительно короткий период времени, в течение которого происходит радикальная переработка основ теорий, служивших для объяснения каких-либо явлений и фактов, исследуемых учеными. Научная революция, произошедшая на рубеже нового времени, привела к смене старых представлений о мире, базировавшихся на субъективном толковании священных текстов и явлений видимого мира, научным взглядом на эти проблемы. Она охватывает XVI-XVII века и связана с именами таких выдающихся ученых и мыслителей своего времени, как Николай Коперник, Иоганн Кеплер, Тихо Браге, Джордано Бруно, Бенедикт Спиноза, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт и многих других. Это было время небывалого расцвета естественных наук, физики, математики и особенно астрономии. Критерием познания становится эксперимент. Ученые отныне ставят перед собой задачу не просто описать явление, но объяснить его, понять причинно-следственные связи, приводящие к возникновению того или иного явления. Научная революция XVI-XVII веков привела к формированию картины мира, весьма отличавшейся от старых, сформировавшихся еще в античности представлений о Вселенной. Вместе с тем, достижения античных и средневековых ученых не были отвергнуты. Они вошли в учение нового времени как их составная, органичная часть. Можно также отметить, что на смену философским толкованиям природы вещей пришло их истолкование посредством математических и физических законов. Великий прорыв Европы был обусловлен также невиданным взлетом научной мысли, отвергшей многие традиционные представления и разрушившей привычную картину мира. Огромный рывок произошел в технике и естественных науках, что определялось потребностями практики. Великие географические открытия, развитие военного дела, предпринимательства и торговли требовали применения новых машин. Для эффективного использования природных ресурсов, внедрение новых химических процессов, для развития военного дела были необходимы знания точных законов механики, для целей навигации точные приборы. Именно в этот период опытным путем было доказано, что Земля имеет форму шара. Началось изучение явлений магнетизма, законов преломления света. В XVI-XVII веках появились гидрометр, ртутный барометр, телескоп, микроскоп. Они расширили сферу познаваемой реальности. Стало возможным изучение явлений, которые раньше были невидимы невооруженному глазу. Появились машины, заменявшие ручной труд. Был изобретен печатный станок. Качественный скачок в науке, произошедший в XVI-XVII веках, называют первой научной революцией. Успехи науки подтверждали безграничные возможности человека и нацеливая его не на пассивное созерцание, а на преобразовательную деятельность. К этому призывал и Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы жизни, который доказывал, что мир, природу надо изучать, доверяя только научному эксперименту, опыту. Он считал, что наука даст человеку власть над миром, изменит жизнь и даже общественные отношения. Поэтому Бэкона правомерно считают родоначальником просвещения, определившего общественное развитие Европы в XVIII веке. Взлет науки, потребности практики обусловили существенные изменения и совершенствование средств производства, а следовательно, развитие промышленности. Отношения государства и церкви. По сравнению со средневековьем, в новое время, особенно в XIX веке, положение церкви, как и других религиозных организаций, существенно меняется. В большинстве западноевропейских стран церковь утрачивает монополию в различных областях умственной деятельности, отделяется от государства и теряет прежние правовые функции. Немалое значение при этом имеет спекуляризация, от позднелатинского «secularis» – «мирской, светский», обращение государством церковной собственности, преимущественно земли, в светскую. В XIX веке этот процесс в Европе шел весьма интенсивно. Постепенно в европейских странах формируется религиозный плюрализм, при котором юридическое равноправие религиозных организаций сочетается с их взаимной конкуренцией. Характерным для XIX века процессом была все большая спекуляризация образования, особенно школьного. Это выражалось в значительном росте числа светских учебных заведений, а также в снижении роли религиозного обучения в школьном образовании. Сельское хозяйство. В Западной и Центральной Европе VII-IX веков крестьяне находились по наследству в личной или судебной и административной зависимости от сеньоров, но не были юридически прикреплены к земле или к личности господина и не знали других ограничений своих прав. Юридическое прикрепление крестьян к земле существовало в это время лишь в Юго-Западной Европе. В X-XV веках некоторые элементы крепостного права, запрет ухода, личное подчинение сеньору, ограничение гражданских прав и тому подобное, уже сложились в Западной Европе, но касались лишь некоторых категорий крестьян. Вилланы Центральной Англии, ременцы Каталонии, французские и южноитальянские сервы, среднеитальянские, североитальянские колонны и другие. Большая часть сельского населения оставалась вне крепостного права. Своеобразие форм крепостного права в этот период выражалось не только в отсутствии некоторых наиболее стеснительных его норм – запреты приобретать недвижимость, отчуждение крестьян без земли, но и в ограничении его распространения, а также в постепенном освобождении в XIII-XV веках абсолютного большинства крестьян от каких бы то ни было норм крепостного права. В XVI-XVIII веках в Западной Европе всякие признаки крепостного права исчезают полностью. В Центральной и Восточной Европе, наоборот, крепостное право в эти столетия превращается в важнейший элемент социальных отношений в сельском хозяйстве. Развитие предпринимательского помещичьего хозяйства, рассчитанного на производство товарной сельскохозяйственной продукции, быстрый рост барщины, безраздельное политическое господство дворянства, заинтересованного в обеспечении безудержной эксплуатации крестьян, обусловили распространение так называемого второго издания крепостничества в Восточной Германии, Прибалтике, Польше, Чехии, Венгрии. Отмена крепостного права происходила там в ходе реформ конца XVIII-XIX веков. Однако отдельные крепостнические пережитки сохранялись в этих странах и после реформ. Новые сельскохозяйственные культуры XVI-XVII века. Кукуруза или маис была завезена в Испанию в 1520-е годы. Ее начали возделывать во Франции, Италии и Венгрии. Затем она распространилась на Балканах, на Украине, в Малой Азии и Северной Африке. Картофель стал известен в Испании и Италии с конца XVI века. В Ирландии уже в XVII веке картофель стал основной культурой и главным продуктом питания. Во Франции и германских государствах крестьяне поначалу отнеслись к картофелю настороженно и даже враждебно, как и в России в XVIII веке. Возможность использования картофеля как дешевого питательного средства заинтересовала раньше всего правительство и ученых. Название «картофель» происходит от имени дорогого гриба, тоже растущего под землей трюфеля. Скорее всего, в насмешку итальянцы прозвали картофельные клубни «тартуфоло». Всерьез позаимствовав это слово, немцы переделали его в «картофель». При Петре I это слово перешло в русский язык, впоследствии в разговорной речи став «картошкой». Семена табака появились в Испании в самом конце XV века. Некоторое время табак разводился в Западной Европе лишь как садовое растение. Француз Нико провел химический анализ табака и нашел в нем одурманивающее вещество, названное по его имени никотином. Табак уже для курения очень быстро распространился во всем Старом Свете, вплоть до Китая. какао-бобы были завезены в Испанию в XVI веке, в другие европейские страны в XVII веке. В отличие от ацтеков, которые напиток какао, чоколатль, готовили без сахара, но с перцем и другими пряностями, европейцы изготовляли шоколад с сахаром и ванилью. Культура какао-бобов стала распространяться в колониях европейских держав. Кофе, культивировавшийся в XV веке в Эфиопии, стал распространяться в XVI веке по средиземноморским странам мусульманского мира. Оттуда он поступал в Европу. Одним из главных центров торговли кофе была Мокка, Аравия. Как и какао, кофе в XVII и XVIII веках стали выращивать в колониальных владениях европейских держав. В это же время и тоже в колониях резко возросло культивирование сахарного тростника. Главными поставщиками сахара в Западную Европу в XVII-XVIII веках стали острова Вест-Индии, Куба и другие. А основными поставщиками хлопка в Европу вплоть до XVIII века были Ближний Восток и Индия. С XVI-XVII веков через португальцев и голландцев европейцы познакомились с чаем. Большая популярность чая вызвала рост его производства в Китае. Перемещение торговых путей. Прежде всего продвинулось развитие мировых производительных сил. Известная к тому времени территория увеличилась за XVI век в 6 раз. На ней все меньше оставалось белых пятен. Торговые пути из Северного, Балтийского и Средиземного морей переместились в Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Благодаря этому торговые пути связали между собой континенты. Мореплавание позволило установить стабильные экономические связи между отдельными частями мира и обусловило формирование мировой торговли. Передислокация торговых связей определила быстрые темпы экономического развития европейских стран, расположенных на побережье Атлантического океана, и замедлила развитие Германии, скандинавских стран, Южной Германии и особенно Италии, оставшихся феодальными. Колониальная система зарождающегося капитализма. Первыми создали колониальные империи Португалия и Испания, поделив мир по меридиану, проходящему через Атлантический океан. Португалия, бывшая небольшим государством с населением не более 1 миллиона человек и не имевшая войск, необходимых для подчинения больших территорий, организовала свою систему угнетения их по методу точечной колонизации. Из созданных там факторий португальцы отправляли награбленное добро в Европу. Монопольным поставщиком колониальных товаров для Западной Европы стал Лиссабон. Однако сама Португалия в 1580 году была завоевана испанским королем Филиппом II, 1527-1598 годы жизни. Поэтому она лишилась и колоний. Через 60 лет Португалия освободилась от испанского господства, но вернуть азиатские владения ей не удалось. Испания, как единое государство, образовалась в 1479 году, когда на основе династической унии объединились королевства Кастилия и Арагон. В XVI веке Испания утвердилась как абсолютистское государство, она достигла значительного экономического подъема и политического возвышения. К середине XVI века на территории Центральной и Южной Америки сложилась огромная испанская колониальная империя. Испанские конкистадоры с помощью огнестрельного оружия и обмана легко захватили наиболее богатые и населенные части Нового Света – государства ацтеков в Мексике и инков в Перу. На первых порах основным методом эксплуатации колоний был неприкрытый грабеж. Главным же источником доходов от колоний стала затем торговля, которая была неэквивалентной и приносила баснословную прибыль в 300, 400 и даже 800%. В колониальном грабеже участвовали и другие европейские страны. Кроме Португалии и Испании, заокеанские колонии имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и другие. Размеры награбленного были огромны. Так, Испания за 1521-1660 годы вывезла из Америки 18 тысяч тонн серебра и 200 тонн золота. Колонизаторы, и прежде всего Испания, стали использовать в создаваемых поместьях принудительный труд местного населения, индейцев. Это вело к массовому вымиранию туземцев. В условиях дефицита рабочей силы на вновь открытом континенте колонизаторы нашли выход из положения за счет привоза негров-рабов из Африки, которые стали в испанских колониях основной производительной силой. Работорговля обеспечивала исключительно высокую прибыль и стала одним из источников первоначального накопления капитала. Большую прибыль давало и пиратство. Однако ни Испания, ни Португалия не нашли надлежащего хозяйственного механизма для приумножения награбленных богатств. В результате непроизводительного их использования феодальной знатью эти колониальные державы возвышались недолго. Экономическая политика испанских королей не выходила за рамки феодального способа производства. С середины XVI века начался экономический упадок Испании. В войнах с Англией 16-17 веков Испания утратила морское преобладание. Революция цен и зарождение буржуазии. Различно отразилась на развитии стран и материальном положении отдельных слоев населения революция цен, способствовавшая обогащению зарождающейся буржуазии и обнищанию пролетариата. Реальные доходы населения упали вследствие роста цен и отставания от роста зарплаты. Революция цен создала благоприятные условия для спекулятивных сделок, но феодалы, получавшие в этот период фиксированную ренту деньгами, проиграли. Таким образом, и революция цен вела к ускорению формирования капиталистического хозяйства и разложению феодализма.